По уставу вовремя ложился, но через час вставал, одевался и брел через весь город обратно конюшню. На четвертый день из дома под присмотром самого хозяина слуги вынесли два гроба. От парадного крыльца до ворот Спаса гробы пронесли на руках. Все вошли внутрь. Девушки среди сопровождающих не было. Василий понял, что покойников теперь отпевают, хотел войти, но почему-то не решился. Ближе к сумеркам к храму подкатил длинный простой катафалк. Убранства на катафалке никакого не было. И от обычной телеги, на каких перевозят фигурную мебель, отличали его только красная полоса по черной ткани и строгое платье кучера. Не решаясь приблизиться, Василий смотрел издалека. Пошел снег. За снегом было видно, как растворились двери, и один за другим из церкви появились два закрытых гроба. На сей раз им предстояло пересечь весь город. Если бы все случилось лет 15 назад, то положили бы, конечно, здесь же, в пределе. Но после нескольких эпидемий, унесших тысячи жизней, специальным указом хоронить в черте города вокруг храмов было запрещено. Хоронили теперь в основном на Петрофаневском, а это по снегу часа два скользить. Никакой процессии, никакой музыки. За катафалком последовала только одна аккуратная небольшая карета и трое верховых в форме гусарского полка. Поручик так бы и не понял смысла происшедшего на его глазах, но, обернувшись, увидел знакомого подьячьего на ступеньках Спаса. Подьячий шептал неразборчивую молитву и крестился. «Неужели те двое замерзших из храма?» — подумал Василий. «Не слишком и много чести. Неужели все это время мертвых продержали в доме бурсы, а теперь хоронят как благородных? Странное дело». До самого вечера, до темноты, поручику так и не удалось заметить в окне силуэт девушки. Предмет его страсти бродил где-то по дому, был совсем рядом и казался теперь бесконечно далеким. Но зато Василий не без удивления отметил, как открылись несколько окон загадочного четвертого этажа. Слуги проветривали помещение. Опускались одна за другой тяжелые черные портьеры в четвертом этаже. Нижние окна загорались. Свет свечей заиграл, заискрился на кремовой ткани. Клавесинная музыка, веселый смех. К крыльцу подкатывали и подкатывали экипажи. В городе, как это бывает зимой, моментально стемнело. Поручик больше не искал в окнах тонкий женский силуэт. Напряженно запрокидывая голову, он смотрел на неподвижные черные портьеры, но пробиться взглядом сквозь мрак было невозможно. Даже если Василий Макаров смог увидеть происходящее в четвертом этаже особняка, все равно тайный смысл ритуала остался бы недоступен для его понимания. Поделенный тонкими перегородками этаж выглядел как очень узкая темная галерея. Перегородки, не достигающие потолка, были в полтора человеческих роста. И, проникнув в центр этой странно обустроенной залы, можно было испытать головокружение. Даже у лица, лишенного фантазии, здесь возникало чувство избыточного, лишнего пространства вокруг. В две стороны открывались большие четырехугольные проемы комнаты. В первой комнате, в самом центре, возвышался стол, покрытый черным бархатом. На столе лежала открытая книга. Серебряная полоска, закладка на строфе уже оправдала слово над большинством их, а они не веруют. Рядом с книгой поперек стола обнаженный короткий меч. Слева от меча погашенный медный светильник на 9 свечей. Но первое, что бросалось в глаза, был просвеченный изнутри белый человеческий череп. Внутри черепа неровно горела масляная лампада, и глазницы-то будто приоткрывались в колышущейся темноте, то смыкались совсем, то вспыхивали ярко и смрадно, а рядом с черепом хрустальная чаша с обычной водой. Когда лампада внутри черепа вспыхивала особенно сильно, можно было разглядеть на стенке написанный золотыми буквами девиз «Познай себя, обрящешь блаженство внутри тебя сущее». В те самые минуты, когда взгляд гвардейского поручика Василия Макарова скользил по завешенным окнам, в зал уже ввели за руку человека с черной повязкой на глазах.